Глава 18. До места назначения мы добираемся на такси. Комплекс тут оказывается огромный. На территории целых 3 лыжных трассы с разными уровнями сложности. Подъемники, кафе, ресторан, гостиница и отдельно стоящие шале в аренду для особо богатых гостей. А еще небольшой каток, спа с открытым и закрытым бассейном. И она, гора для спуска на тюбингах. На лыжах и сноуборде я кататься не умею. С моей координацией это безлимитный абонемент в травмпункт. А вот от надувных плюшек тащусь уже давненько. Жаль, кататься получается редко. Да и в Питере ехать до ближайшей оборудованной трассы далеко. «А ничего, так город расширяет туристические направления», присвистывает Сотников, пока мы идем по территории комплекса к прокату спортивного инвентаря. «Еще 10 лет и догоним Сочи», поддакиваю я. Поразительная вера в Урал, Ириска. «А что, ты посмотри, какие у нас тут шикарные горы, а озера в окрестностях, базы отдыха, полный люкс, закачаешься». «Не спорю, но на Сочи ты сильно лихо замахнулась». «А ты, кстати, как в Питере оказался?» «По работе уехал». «Обратно на малую родину не тянет?» «Возможно, после выхода на пенсию я об этом подумаю. Пока нет». «Пенсия! Боже, все время забываю, какой ты старый!» «Эй, сейчас как дам по жопе за старого!» «Ага, ты сначала догони!» Отскакиваю на пару метров вперед. «Нарываешься, шмакодявка!» – ворчит Ник. «Боже, ты уже даже ругаешься, как пенсионер!» Хохочу, на этот раз подрываюсь с места и улепетываю от мужчины со всех ног. Сотников догоняет меня в пару длинных шагов и сгребает в охапку. Я визжу, он мягко кидает меня в огромный пушистый сугроб, так что я оказываюсь в снегу по самые уши, а потом еще берет и шапку мою дергает, на глаза натягивая. «Посиди тут, подумай над своим поведением, мелочь». «Я тебя отомщу!» — леплю снежок и запускаю в самодовольную моську фиктивного жениха, промахиваясь под его веселый хохот. В прокате мы берем 2 большие плюшки. Мне розовенькую, Никите брутально, скучно, черную. Работница объясняет нам, как пройти к кассе, купить билеты и где находятся подъемники. Выходной день и комфортные плюс 5 делают свое дело. Народу сегодня тьма. Кто-то стоит у фуникулеров с лыжами и бордами, кто-то уже резво рассекает склоны, а кто-то, как мы, катит свои плюшки на гору. Из динамиков на столбах играет новогодняя музыка. Из кафе ароматно пахнет свежей выпечкой и кофе, а у витрины сувенирного магазина детей развлекает маскот в костюме снеговика. И я ловлю себя на ощущении, будто оказалась где-то в швейцарской горной деревушке. Уютно, атмосферно, прямо как в фильмах показывают. Первые пару спусков с горы мне буквально приходится уговаривать Сотникова не быть такой букой. Задушить свое командирское «я» и просто оторваться. Ведь если покопаться, в каждом из нас живет маленький ребенок, который, черт побери, любит кататься зимой с горок. Однако откопать ребенка в душе сурового подполковника – задачка со звездочкой. Сдается мне, этот брутальный качок уже вечность не дурачился, как мальчишка. И сейчас отпустить себя кажется ему предательством собственных принципов. Ну чушь же! Конечно, я допускаю, что при работе, звании и возрасте Никиты жизнь имеет несколько иную палитру красок, чем у 20-летней меня без старя в голове. Но я буду не я, если этот парень сегодня не улыбнется. Я накидываю на своего хмурого спутника свой бесконечный поток веселья и оптимизма, топлю его старческое ворчание в радости, врубаю на максимум обаяние, а еще задираю, швыряясь снежками, и подкалываю, толкая в сугробы. Пару раз мне даже удается его повалить, подставив вовремя подножку. И, возможно, со стороны это выглядит, будто я капризный ребенок, требующий внимания взрослого. Но спустя час пребывания на базе Сотников наконец-то начинает оттаивать. Спустя полтора я вижу его первую улыбку, к слову, больше похожую на оскал. А спустя 2 часа мы уже угораем в голос над всякой ерундой и шепчемся, прикалываясь над другими посетителями. А вот тогда-то и начинается самая жара. Я сбиваюсь со счета, сколько раз за день мы поднимаемся на гору и слетаем на плюшки вниз. Визжим и смеемся, дурачимся. Ввязываемся в снежную битву, разумеется, оказавшись в противоборствующих группировках. Фоткаемся на память с парнем в костюме снеговика, участвуем в конкурсе за маковый калач и выпиваем по огромной чашке какао с маршмеллоу. Покупаем себе по браслету с логотипом комплекса на память, а когда начинает смеркаться и по всей территории загорается вечерняя иллюминация, случайно попадаем на выступление уличных музыкантов. Словно по заказу из небесной канцелярии, ребята начинают наигрывать одну из моих любимых старых песен – и совсем уже расслабившийся боец даже не отказывается со мной потанцевать. Снова медляк на минуточку. Выходит не менее романтично и чувственно, чем в ресторане. Мы даже снова срываем аплодисменты толпы. И именно в тот момент, когда мы кружимся в центре импровизированной площади, под перемигивание разноцветных лампочек и медленно парящие в воздухе снежинки, я впервые задумываюсь о том, как страшно не хочется, чтобы этот классный день заканчивался. Да и наша игра в жениха и невесту тоже. День на горнолыжной базе пролетает, как скоростная ласточка Питер-Москва. Когда окончательно темнеет, мы возвращаемся в город. Прогуливаемся по украшенному центру и заходим в бомбическую, по словам Сотникова, шаурмечку. Место скромное и совсем непримечательное, в глубине улиц. Пока Никита забирает заказ, я занимаю один из немногочисленных столиков у окна. Скидываю с себя куртку и шапку, бросаю взгляд на свое отражение в стекле. Ух, какая растрепанная! Слегка приглаживаю ладонями торчащие во все стороны волосы. Щеки красные с мороза, глаза блестят, губы улыбаются. Счастливая, довольная кошечка. «Держи», — падает за столик напротив Ник. «Твоя без перца и лука». «Выглядит аппетитно», — облизываю губы, поднимая свою огромную шаурму. «Ты сегодня ответственный за еду, получается?» «Получается. А ты за развлечения, значит». «Ну, скажи спасибо, что не за приключения на нашей заднице, а то я могу». «Спасибо», — хмыкает Сотников и начинает уминать за обе щеки свой вредный ужин. Я тоже вгрызаюсь зубами в лаваш, откусывая небольшой кусочек. Свежий огурчик с капустой похрустывают на зубах, а нежный кетчунес в идеальных пропорциях радует вкусовые рецепторы. «Это вкусно!» «Я же говорил, я в этой забегаловке всю свою молодость желудок просиживал». «Охотно верю. Конечно, не так шедеврально, как твои оладушки с бананами, но тоже вполне достойно». «Я и шаурму, если что, готовить умею. Ты только свистни холодным, одиноким вечером, и я тут же прилечу со своей сковородкой, Агапова». «Звучит заманчиво. А что еще ты умеешь готовить? Можно озвучить сразу весь список, чтобы было из чего выбрать». «Много чего, но готовлю редко». «Почему? Некогда?» «Не для кого». «Сам виноват», — пожимаю я плечами. «Завел бы себе девушку, и было бы кого гастрономическими изысками баловать. И плечики бы тебе разминала после тяжелой смены. И не только их», — дергаю бровями. «Агапова, будешь моей девушкой?» «Нет, спасибо». «Вот видишь, я попробовал, не получилось. И вообще, заканчивай меня сватать. Мне матери хватает. Последние 5 лет наш разговор начинается не с «Привет, сынок, как ты?», а с «Ты уже нашел себе невесту, Никита?». Так что без тебя есть кому этот состав в мою жизнь пропихивать». «Ну и ладно», — хмыкаю, откусывая смачный кусок шаурмы. «Я вообще, может, счастья тебе желаю?» — бубню с набитым ртом. «Тогда загадай мне под елку 1 000 000 долларов. От него мне счастья будет больше». «Фу, какой ты алчный! А как же любовь?» «Любовь для наивных. Я в нее давно не верю». Звучит шутливо, но по взгляду мужчины вижу, что эта тема для него крайне болезненна. Мое любопытство разгорается с новой силой. Хочется задать ему 1001 вопрос, но ведь не расколется, крепкий орешек. Эх, хоть снова бери и коньяком накачивай, чтобы язык развязался. «Значит, я была права», — подытоживаю. «Какая-то стерва все-таки разбила моему фиктивному мальчику сердце». Наигранно вздыхаю. «Скажи ее адрес и имя, я напишу на асфальте под ее окнами, что она идиотка. Могу еще в конце неприличный символ пририсовать. У меня классно получается». Никита смеется, расправившись со своей шаурмой, откидывается на спинку стула, наблюдает за мной, покручивая в руке бумажный стаканчик с кофе. Говорит. «Удивительная ты девушка, Агапова». «Это правда», — гордо задираю я нос. «Исключительная даже, я бы сказал». «И это тоже сочту за комплимент. Второй такой, как я, на этом шарике нет». «Определенно. До сих пор не понимаю, как так получилось, что мне хочется тебя одновременно и прибить, и...» Замолкает, взмахнув рукой. «И?» – заламываю я бровь. «И не один раз», – говорит и смотрит в глаза так значимо, что все съеденное в горле комом встает, и сердце разгоняется до 200 ударов в минуту от волнения. А еще в животе что-то щекочет. Надеюсь, жареная курица, а не бабочки. «Я рад, что оказался твоим попутчиком в том злополучном купе Ириска. И признаю, до твоего появления моя жизнь уже много лет была бесконечным серым днем сурка. Спасибо за нотку разнообразия». «Звучит почти как признание в любви», — посмеиваюсь я, сводя этот чересчур серьезный момент к шутке, хотя у самой пальцы слегка подрагивают, когда пустой бумажный пакетик комкаю. Никита неопределенно ведет плечами. «Чем займемся дальше?» — спрашивает, меняя тему разговора. «Есть идеи?» «Ни одной, но домой пока не хочется, там нас снова заставят делать внуков. А у тебя какие мысли?» «Как насчет кино? В родине частенько гоняют старое, советское. Может, сходим?» «Не могу сказать, что я фанат всего, что с приставкой «старая» и «советская», но давай, что там по сеансам?» Пока я допиваю свой чай с лимоном, Никита лезет в телефон, заходит на сайт кинотеатра и пролистывает афишу, сообщая: «Через час Иван Васильевич меняет профессию. Идем?» «Покупай билеты». До кинотеатра мы доходим пешком. Неторопливым шагом на дорогу у нас уходит полчаса, а за оставшиеся 30 минут до сеанса я успеваю забежать в уборную. Делаю свои дела, мою руки и разглядываю свое отражение в зеркале. Конечно, для культурного похода в кино видок у меня так себе. Горнолыжный костюм и вязаный свитер не котируются в приличном месте. Но кому какое дело, да? Припудрив носик, собираю волосы в толстую косу и выхожу. Никита ждет меня в коридоре. Подперев плечом стену, стоит с 2 бутылками пива в одной руке и огромным ведерком попкорна в другой. «Надеюсь, соленый?» — кашу взгляд на попкорн, подходя. «Обижаешь», — хмыкает мужчина. «Наш человек. Ворую одну кукурузину. Что, пойдем в сторону зала? Минут через 10 начинать запуск?» «Никит!» — перебивает меня женский голос. «Никита!» — летит откуда-то из-за спины. «Сотников!» Мы оглядываемся. Нам навстречу по коридору решительно шагает парочка. Она — стройная красивая брюнетка в классическом пальто и стильных сапогах на высоком каблуке. Он статный, высокий, но чересчур смазливый на лицо блондин в брюках карго и легкой не по сезону куртке. Сразу понятно, понтуется. Хотя годики как будто уже не те. И он, и она примерно возраста Сотникова. Знакомые, друзья, бывшие одноклассники. Тысяча вариантов. Перевожу взгляд на Никиту, собираясь поинтересоваться, кто это. Да затыкаюсь, не успев и пикнуть. У моего спутника на лице маска непроницаемости. Он стоит весь напряжен, как сжатая пружина. Легкость, что транслировал мой боец еще полчаса назад, как рукой сняло. Так-так. «Никита, привет!» — поет соловьем девушка. «Вот так встреча. Тоже идете в кино, да?» — спрашивает на первый взгляд дружелюбная незнакомка. «Привет!» — сухо бросает Сотников. «Как видишь, да». Мужчина тянет Нику руку для рукопожатия. Мой Бука разводит своими руками, мол, занят и сорян. «Рад встрече!» — не теряется незнакомец. «Не познакомишь со своей спутницей?» — спрашивает, кивая в мою сторону. Ник играет желваками. Знакомить нас он явно не хочет. И мне кажется, что сейчас он этих двоих пошлет лесом. Но нет. «Знакомьтесь, Ира, это Вероника и Стас. Мой... моя...» «Друзья!» — опережает Сотникова Стас. «Друзья детства!» — улыбается, проходя по мне взглядом. Оценивающим, откровенным и даже сальным. Таким, от которого хочется помыться. «Ира!» — киваю я сдержанно. «Девушка Никиты, рада познакомиться!» «Нет, не рада. Не очень-то вы похожи на друзей, Стас и Вероника». «Взаимно!» — устремляет на меня свой цепкий взгляд эта Вероника. «Ник обожает Ивана Васильевича. Сколько лет, а Сотников стабилен в своих привычках». Выдает и смотрит на стабильного Никиту, словно ожидая от него бурной реакции. Но он молчит. «Давно ты в городе?» — спрашивает Стас. «Пару дней». «Перевелся обратно?» — интересуется Вероника. «Отпуск. Приехал на юбилей будущего тестя». «О, вау, у вас все настолько серьезно, да, ребят?» Машет пальчиком с длинным черным когтем дамочка, что с каждой секундой нравится мне все меньше и меньше. «Рада за вас. А то я слышала другое от наших общих знакомых. Ну, что ты после...» «Твои знакомые тебя обманули», — перебивает ее Сотников. «И да, спасибо, Ника. Приятно знать, что ты за меня искренне переживаешь». «Конечно. Как иначе, Никит?» — пожимает плечами Вероника, а это ее Никит выходит с таким придыханием, что меня по сердцу словно ножом полоснули. Неприятненько. «Так значит, вы пока в городе?» «Ненадолго», — говорю я. «Через пару дней возвращаемся в Питер. Подготовка к празднику, работа, учеба, елка». «Ух ты, елка! Сотников, ты же терпеть не мог все эти елки раньше!» — хохочет наигранно девушка. «То было раньше». «Ну, хоть что-то у тебя изменилось». «Блин, почему я чувствую себя четвертой лишней? Или я такая тупая и не понимаю намеков этой Вероники? Или намеки у Вероники тупые?» «Ладно, детка», — кидает мне Никита. «Не будем опаздывать на сеанс. Рад был повидаться, ребят. Пока». Мы уже разворачиваемся, приготовившись свалить, как нас тормозит Вероникина. «Подождите». Переглядываемся и оборачиваемся. «Может, сходим куда-нибудь вчетвером? Что думаете?» — хлопает ресницами дамочка. «Устроим двойное свидание. У нас в центре открылся новый классный ресторан морепродуктов. Как насчет завтра?» Мы с Сотниковым снова встречаемся взглядами. По его вижу огромное жирное «нет». Уже открываю рот, чтобы отмазаться, но эта курица наносит удар, говоря: «Или если ресторан вам не подходит, мы можем, ну, выбрать что-то попроще, приземленнее», подчеркивает свое пренебрежение взглядом, проходящим по моему горнолыжному костюму. И так обидно становится. И так в рожу ей дать хочется. Но я девочка культурная, просто беру и ляпаю. «Хорошо, ресторан завтра в 7. Забронируете столик и скинете Нику адрес, да? Чудесно, до завтра». Улыбаюсь и подхватываю Сотникова под локоть, уводя в сторону открытых дверей в нужный нам кинозал. Слышу: «Ну и нахрена ты подписала нас на это, Агапова?» «А чтобы эта курица не думала, что ресторан нам не подходит», — ерничаю я. «Тоже мне королева нашлась». «Всегда такой была». «Завтра напомни мне взять с собой на двойное свидание лопату», — прошу, показывая билетерше онлайн-билет на сеанс с телефона Никиты. «У папы как раз где-то была складная, саперная». «Зачем?» — хмурится он. «Корону твоей подруге поправлю, а то так криво сидит, аж смотреть тошно». Сотников начинает хохотать, отдает мне пиво и обнимает рукой за плечи, притягивая к себе под бок. Ведет к нужному ряду с неприкрытой ноткой гордости в тоне, говоря: «Кошечка моя, боевая!» «Мяу, блин!»